жизнь моя заблудшая телега, что беспутно бродит по грязи. И ни в самый ад, и ни на небо не берут, как ты не посади. Может, я родился без рубашки, может, просто кто-то не подвез, но лишь ночь гадает на ромашках, да душа болит до самых слез. Почему ж ты тоскуешь безмерно и все тянешь меня под откос? Ты, душа, мне скажи откровенно, что болишь, болишь до самых слез, болишь до самых слез, болишь до самых слез. Завтра может быть все что угодно, ведь судьба лукава, словно бес. Можно нищим стать и быть свободным, или царем, но с волею в обрез. И какой дорогою поехать, где найти ответ на сей вопрос, знает только в поле буйный ветер, а душа болит до самых слез. Почему ж ты тоскуешь безмерно и все тянешь меня под откос? Ты, душа, мне скажи откровенно, что болишь, болишь до самых слез, болишь до самых слез, болишь до самых слез. Раскачает жизнь мою однажды и с размаху кинет прямо в грязь. И не будет это слишком важно, был ли князь я или же не князь. Но лечу я снова в неизвестность, полагаясь только на авось. И смеется громко мое сердце, а душа болит до самых слез. Почему ж ты тоскуешь безмерно и все тянешь меня под откос? Ты, душа, мне скажи откровенно, что болишь, болишь до самых слез, болишь до самых слез, болишь до самых слез. Почему ж ты тоскуешь безмерно и все тянешь меня под откос? Ты, душа, мне скажи откровенно, что болишь, болишь до самых слез, болишь до самых слез, болишь до самых слез.